Сердце Азии. Монотонный ландшафт Арало-Каспийской равнины на востоке пересечен цепью горных кряжей Алтаем, Тарбагатаем, Сауром и, наконец, западным Тяньшанем. Склон этих гор – одно из красивейших мест Земли, и неудивительно, что обитатели Алтая мало похожи по культуре, быту и историческим судьбам на жителей степи – гузов, канглов, карлуков и даже куманов. По отношению к степным соседям Алтай – крепость. Крутой скат – Эргене-кун, где при любых переменах вокруг можно отсидеться, не сдаваясь противнику. Пищи там достаточно, для скота есть прекрасные пастбища, северные склоны речных долин, опаленные южным солнцем, а для охоты – южные склоны, поросшие густым лесом, по которым солнечные лучи только скользят, не иссушая почву и не сжигая растения. В чистых речках много рыбы, на опушках леса птицы. Короче говоря, Алтай – самое благоприятное место для сохранения культуры, даже зародившейся в совсем других местах. Потому так богата и разнообразна археология Алтая. И не случайно, что именно на Алтае началась добыча и обработка железа, ранее получаемого хуннами из Тибета и Китая. Инерционная фаза Великой Степи продолжалась 200 лет, 546-747 годы, и закончилась трагически. Этнос-создатель исчез, оставив потомкам только статуи, надписи и имя. А может быть, это не так уж мало? Вихрь времени ломал дубы, империи и клены, царства, но степную траву он только пригибал к земле, и она вставала неповрежденной. Жужжане, разросшаяся банда степных разбойников, с 360 года терроризировали всех соседей и после удачных внезапных набегов укрывались на склонах Хэнтэя или монгольского Алтая, захваченные в плен. Они находили способ убежать. В 411 году жужжане покорили саянских динлинов, вернее, остатки их, и Баргу. В 424 году разгромили столицу империи Тобавэй. В 460 году взяли крепость Гаочан в Турфанской впадине, а в 470 году разбили Хатан. Жужжане были проклятием кочевой Азии и всех соседних государств. Но и этому осколку эпохи надлома должен был наступить конец. Во время жестокой эпохи надлома, перемоловшей все племена в муку, военные отряды часто комплектовались из представителей разных этносов – хуннов, сяньбийцев, тангутов и прочих. Во главе такого небольшого отряда, 500 семейств, стоял некий сяньбинец Ашина, служивший хунном Хэси в 439 году. После завоевания страны табгачами Ашина увел свой отряд вместе с семьями воинов через Гоби на север, поселился на склонах Алтая и стал добывать железо для жужжаней. Это были предки этноса тюрк. Этноним не надо путать с современным значением этого слова, лингвистическим. В XIX веке их называли ту-кю по-китайски и тюркют по-монгольски. В конце IV века, когда повышенное увлажнение снова покрыло землю травой, на северо-запад Великой степи перекочевали теле, ранее жившие на окраине державы Хунну. Теле изобрели телеги на высоких колесах, весьма облегчивший им кочевание по степи. Они были храбры, вольнолюбивы и не склонны к организованности. Формой их общественного строя была конфедерация 12 племен, из которых ныне известны якуты, теленгиты и уйгуры. Этноним их сохранился на Алтае в форме телеут. В 488 году телеуты уничтожили хунское царство в Семиречье, Юебань, распавшееся на четыре племени. Телеуты воевали в Средней Азии с эфталитами, а в Восточной – с жужжанами, и крайне неудачно. Наконец, в 545 году